Если бы не ажиотаж, созданный постоянными просьбами о билетах, я бы не стал так безрассудно нервничать. Роман освободил меня от утреннего прогона, очевидно, полагаясь на мою опытность, а я потерял все навыки успокаивать свое непослушное сердце. В Киеве на путанах тоже, как говорится, висели на люстрах, но там мне, наоборот, пришлось удивляться своему куражу. Тогда я расхрабрился до того, что нахально правил по ходу спектакля неуклюжие обороты, на которые никогда не обращали внимания ни Виктюк, ни покойная Тамара Яковлевна Скуй, которая, во всей видимости, некогда подсунула Виктюку не литературный перевод, а наспех сработанный подстрочен. Посмотрим. Что меня ждет вечером? Сил никаких нет ждать и тревожиться. Возвращение к дневнику вышло как терапевтическая мера. Мне было важно оставить часть волнения на клавишах ноутбука, и он, как всегда, меня немножко утешил. Спасибо, мой участливый дружок, и отвечу тебе любовью и бережным обращением. Январь 17, 2009 года. СМС-ка из кулис. Эпиграф. Но когда они играют, мир от счастья замирает, и над сценой проступает чей-то лик. Муравьев. Кулисы. Театр, безусловно, игра, и кулички в нем не настоящие, как в детской песочнице. На премьере «Цветка смеющегося» я, сидя на диване, потянул к себе сервировочный столик, который тут же на глазах зрителя и развалился. Премьерное волнение не помешало мне выкрутиться из щекотливой для любого актера ситуации, ведь на пол полетели бутылки, стопки, портсигар. «Вот такую мебель сейчас делают в Англии», — вальяжно сказал я, не выходя из образа. Зрители были счастливы, они перестали беспокоиться за нас. В последней сцене Анечка Каменкова должна была, спасая меня от сердечного приступа, вбежать на лестницу с рюмкой Шерри, но где его взять? Когда грохнулся столик, чай из бутылок разлился по полу. «Здесь уж ничего не осталось», — сказала Аня. «Собери, что есть». — потребовал я. На этом месте зрители уж не смеялись. Они снова забрались в нашу песочницу. Бывает наоборот. Актерам становится скучно быть детьми, и они перестают верить в кулички. Недавно в прологе «Путан» артист из четверки «Путти» застрял за кулисами, набирая смс-ку на своем мобильнике. Трое других, не заметив потери бойца, уже взбирались по тревожно подсвеченной красной пирамиде. «Почему ты не пошел?» «Сейчас-сейчас, продолжаю возиться с мобильником», — отвечал мне молодой артист. «Как же сейчас, если ребята уж давно на сцене?» — спрашивал я. «Представьте себе танец маленьких лебедей, беспокойно поглядывающих в кулисы». В следующую минуту он, улыбаясь, читал ответ на дисплее. В финале он не захотел выходить в маленькой сцене, где у него было всего несколько реплик. «Да я там не очень нужен», — сказал он, решив сразу за автора, режиссера и за себя. Несколько реплик, слава богу, помнил его партнер. Теперь тот артист в путанах больше не играет. Пусть возится своим мобильником в другой песочнице. А цветок смеющийся сегодня вечером на Таганке. Думаю, что столик на этот раз будет сколочен намертво. 12 июля 2003 года. Роман, как в кино, буквально помолодел во время овации. В начале поклонов одна дама выкрикнула «Молодцы!», и зал вдруг начал скандировать «Молодцы! Молодцы!», как на КВН или на хоккейном матче. Несколько раз по ходу спектакля я все же давал Катерине поводы для обмороков, спотыкаясь в тех местах, где она совсем не ждала от меня подвоха. На сцене было нестерпимо жарко от осветительных приборов, и мне представлялось, будто зрители, сговорившись, учинили допрос моему растерянному герою. Ему приходилось выпутываться, чтобы сохранить видимость убежденности в банальных принципах, в которых я, как актер, уж давным-давно разуверился. Мне кажется, мы играли хорошо. Во всяком случае, если слезы могут свидетельствовать в пользу приличной игры, то к финалу мы были совершенно мокрыми от слез и от пота. Сегодня на возможный вопрос корреспондентки о счастье я мог бы рассказать, на что оно похоже. 7 сентября 1990 года.